Глава четвертая. Прошло уже 2 недели после той битвы титанов в одном флаконе. За это время мне смертельно надоело валяться на койке без дела и изучать трещинки на потолке вплоть до самых маленьких. Поэтому стал вспоминать точечный массаж, который показывал один из наших любителей Ушу. Попросил няньку-санитара выстрогать маленький колышек наподобие карандаша. Тот удивился, но просьбу выполнил, за что и получил полугривенный. И теперь каждое утро в качестве зарядки прохожу инструментом под точкам от большого пальца до локтя. Помогает очень даже неплохо. А если прибавить к тому дыхательную гимнастику, то еще лучше. Правда, для этого нужно вставать, что пока нежелательно с точки зрения Михаила Николаевича. Но санитар, приставленный ко мне пистуном, поймав на этих занятиях, пообещал молчать, как рыба. Сам он, старый солдат, в русско-японскую войну был ранен, вылечился, да так и остался при докторе то ли денщиком, то ли помощником. Теперь смотрел тяжелых, лежачих раненых, выполнял все грязные процедуры. Но у меня возникло стойкое подозрение, что Петрович, как звали его все, вплоть до самой последней прачки, был природным психотерапевтом. Настоящая его помощь была в разговорах. С трудом мог писать и читать, но скажет по-простому, по-деревенски несколько слов, и на душе становится как-то легче и спокойней. Он рассказывал о том, как в далекие годы, когда был еще мелким постреленком, лазил с друзьями по чужим садам или ловил рыбу на речке, а я невольно ловил себя на мысли, что слушаю сказку какой-то Арины Родионовны. 2 раза за это время был удостоен визита госпитального батюшки, высокого здоровяка с начинающей сидеть бородой, пахнущего ладаном и воском. Разговоры с ним получались короткими. Было непривычно и неловко беседовать со священником, который, в свою очередь, воспринял это за последствия контузии. Пообещал помолиться за меня и напомнил, что скоро уже Великий пост. Дарья Александровна заходила теперь реже, только для того, чтобы накормить лекарствами или сопровождая Михаила Николаевича на обходе. Но и этого времени хватало, чтобы немного поболтать. Так я узнал, что лежу, оказывается, на именной койке. С началом войны, когда военные госпитали перестали справляться с большим наплывом раненых, к этому делу подключились общественные организации и даже отдельные люди. Госпиталь, где я находился, был создан Российским обществом Красного Креста, а койка, на которой имел удовольствие располагаться, содержалась и финансировалась Гомельской женской гимназией, которую Дарья Александровна и закончила. И поэтому она, отчего-то покрывшись смущенным румянцем, заявила, что считает своим долгом поддерживать реноме своей альма-матер. Наконец, сегодня я услышал долгожданное разрешение вставать и даже прогуливаться в меру сил, разумеется, по палате и в коридоре. Тут же был задан вопрос о прогулках на свежем воздухе. И после недолгого размышления получен положительный ответ. Помимо этого, в процесс излечения была добавлена лечебная гимнастика и физиотерапия. С физкультурой все было понятно. Сплошная тренировка вестибулярного аппарата. Но от физиопроцедур я выпал в осадок. Ультрафиолетовые ванны и гальванизация. С первым проблем не возникало. Загорать так загорать, на свежем воздухе. Солнышко греет совсем по-весеннему, конец февраля, масленицу уже отпраздновали, даже чучело сожгли, и блинов поели. А вот с гальванизацией. Ну зачем я буду из себя резистор или конденсатор изображать? Но тут вмешалась судьба и подкинула очень весомый аргумент «за». Гальванизацию проводила, угадайте кто, пришлось согласиться и постараться при этом скрыть радостную улыбку. На следующее утро Я еле дождался Бродобрея, переоделся в свою выстиранную форму, которую принес Петрович, накинул шинель на плечи и отправился на свою первую после контузии прогулку. Спустившись по лестнице на первый этаж, толкнул дверь и вышел во внутренний двор. И замер, как вкопанный. «Мама дорогая!» На этом нормальные слова кончились и пошли ненормативные. И вырывались они около минуты, пока сознание пыталось привыкнуть к новому миру. Это же футурошок, наоборот, ретрошок. Из окон палаты были видны только крыши других домов да купола двух колоколен, стоявших вдалеке. Сейчас же на меня обрушился действительно другой, новый мир. И через миг до сознания дошло, что это всерьез и навсегда. Воздух, пахнущий по-другому, лавина запахов, из которых знакомыми были только конский пот, махорка и дёготь, скрип и шорох деревянных полозьев по подтаявшему снегу, даже матерная перебранка ездовых и санитаров, все ощущалось иным. Вот теперь пробило окончательно и бесповоротно. Чтобы прийти в себя, потребовалось какое-то время. По двору сновали люди, у госпитальных ворот стояли телеги с ранеными, рядом солдаты таскали носилки внутрь корпуса. Ко всем ощущениям добавился сладковатый запах крови и почти физическое ощущение чужой боли. «Ваш бродь, отойдите в сторонку, дабы носить подручнее было». Неизвестно откуда взявшийся Петрович потянул за рукав шинели. «Вокзал переполнен, так доктор приказал пока у нас их разместить. Эшелон пришел, а людей-то и положить некуда. Так на перроне носилки и хотели оставить. Да мимо Михаил Николаевич проезжал. Сейчас отогреем, перевяжем, чаем напоим». А взгляд зацепился за две женские фигурки, стоявшие в стороне. Одну и узнавать не надо. Из миллиона узнаю Дарью Александровну. А вторая, видимо, сестра милосердия, приехавшая с ранеными. И знают они друг друга не первый день, беседуют как близкие подруги. «Пойдем, Машенька, я тебе кофе приготовлю», – донесся обрывок фразы, когда девушки проходили мимо. «А то замерзла вся, дрожишь, как заячий хвостик». Постояв во дворе еще минут 10, я немного продрог и побрел в палату. Завтра начинается новая жизнь. Она началась с прогулок по маленькому парку, окружающему госпиталь. Правда, недолгих и медленных в сопровождении дядьки Петровича. Часто к нам присоединялись другие раненые. Минут через 20 все усаживались в заброшенные беседки, доставали свои кисеты, и начиналась дымовая атака под разговоры за жизнь. Жизнь в разговорах чаще всего была военной и невеселой. Хватало и домашних проблем, и окопного быта, и недостатка патронов, и придирок со стороны унтеров и офицеров. Правда, особо рьяных критиков осадил Петрович. «Вот помню, в Артуре генерал Кондратенко Роман Исидорович нами командовал. Пулям не кланялся, солдатиков берег, да и сам погиб, как солдат. И вон у нас в госпитале сколько их благородий пораненных лежало. Я-то их по боли вашего повидал. Так что нече тут всех под одну гребенку». А я сидел закрытыми глазами, подставив лицо весеннему солнцу, слушал и узнавал для себя много нового и интересного.